Все меня слышат? Я не пытаюсь сказать, что у вас не должно быть отношений, но мораль превыше всего». Ками сама собрала всю семью после завтрака и сделала заявление. «Мы в одной из просторных гостиных комнат поместья. Перед походом в подземелье мы оказались за одним столом. За долгое время Ками сама впервые оказалась свободна от работы. Она посмотрела каждому из нас, одному за другим, в глаза. Поэтому детям разных полов запрещено касаться друг друга. На держание за руки налагается табу». Ками сама прикрыла глаза и прищелкнула языком. Лили возразила молниеносно. «Это тирания!» Харухима, ставшая причиной этого собрания, сидела с очень виноватым видом. На нее еще был одет наряд горничной, и она налила всем нам чай, прежде чем устроиться на своем месте, в самом углу, чтобы быть незаметной. Что ж, правила каждой семьи определяются богами и богинями, и, похоже, это одно из них. Хотя мне кажется, что запрет на физический контакт между мальчиками и девочками – это слишком. «Тогда и вы, госпожа Гестия, должны подпадать под это правило, так? Госпожа Гестия обязана никогда не касаться господина Беллы или господина Вельфа ни при каких обстоятельствах. Я же богиня! Это не важно! Как может богиня требовать следования своим правилам от последователей, если сама его не соблюдает?» «А ведь она права. Если так будет, мои характеристики никогда не улучшатся». За столом начали слушаться другие возмущенные голоса. Как и Лили, остальные просили не устанавливать странные правила. И спор Лили с богиней начал разгораться. Микота была раздражена не меньше, чем я. Это можно было заметить по капле пота, скатывающейся по ее щеке. Вельф что-то бормотала себе под нос. «В общем, все необязательные контакты запрещены. Это включает отношения с членами других семей». «А?» Вот это заявление очень сильно меня подстегнуло. «Что это за удивление, Белл? Это обычная практика. Не значит ли твоя реакция, что тебе нравится кто-то с другой семьи? А даже если нравится, ты же не хочешь заводить с ней отношения, так?» «Нет, ну просто... я ничего не имел в виду». Ого, в ее словах слышится упрек. Как мне на него ответить? Вступление в отношения с человеком из недружественной семьи что-то вроде запретной любви, и это ставит под удар всю семью. Ками сама права, это обычная практика, это все очевидно, но... Я огляделся, и к моему удивлению Лили притихла. Она так уверенно сопротивлялась раньше... Харухима недовольно ёрзала, оказавшись между мной и Ками самой. Вельф растирал шею, прошептав что-то вроде «И вот опять». Почему-то его слова показались мне очень подходящими. Я посмотрел на стол, пытаясь подобрать возражения для правила Ками самы. «Можно узнать, этот запрет распространяется на богов? Питать к богам чувства неправильно?» Микота медленно подняла дрожащую руку. Ее щеки были красными. Ее вопрос всех нас, включая Ками саму, застал врасплох. «А, точно. Ты же в таке... Я не про такими Кадзучи Ками спрашиваю. Это просто. Я не стану такому препятствовать. И вообще так и должно быть». Глаза Ками саму блеснули. Кажется, она о чем то подумала. Даже ее хвостики начали радостно подскакивать. «В общем, чувства к божествам даже поощряются. Парочки божеств и детей – это замечательно. Нет, конечно, есть несколько богинь, которых стоит избегать любой ценой, но если речь о хороших парнях вроде Таки, я ничего не имею против. Парочки!» Я вжался в стул, потому что голос Ками самы стал заметно выше, а слова быстро посыпались из ее рта. Харухима никак не могла привыкнуть к приступам разговорчивости нашей богини и задумчиво наклонила голову. Богиня Гестия повернулась ко мне, ее глаза блестели. «Разве это не то же самое, что и в историях, которые случались до того, как мы спустились в Гекай? Романтические отношения между феями и детьми. Разве это неправильно, Белл? Разве не замечательно мечтать о такой связи?» «Ну, замечательно, конечно». Я мог только кивнуть, когда всеобщее внимание обратилось на меня. Романы между людьми и полулюдьми не редкость в историях, дошедших до нас с древних времен. Только вот большая часть этих сказок и героических эпосов кончается трагедией. Я на секунду замолчал, собираясь с мыслями, но тут со своего места подскочила Лили. «Не попадайтесь на ее уловки, господин Белл. Отношения с божеством – это настоящая беда. Божествам незнакомо старение, и их любовь так напориста. Смерть станет единственным спасением из этих назойливых отношений. Они будут длиться до самых последних секунд вашей жизни. Эй, ты чего у нас себе надумала?» Лили отчаянно сопротивлялась даже простым разговорам о романах с богами, спустившимися с небес. Стоило ее тираде подойти к концу, как Ками сама посмотрела на Вельфа. «Мысли. «То, о чем вы говорите правильно, богиня Гестия». «Что, правда, господин Вельф?» «Не нужно называть это запретной любовью или чем-то вроде. Божества о нас заботятся, показывая свою привязанность своими способами. Если они хотят изменить природу отношений, это нисколько не странно. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы так было». Челюсть Лили отвисла, даже я удивился, услышав признание Вельфа. «А я и не знал, что ты на богинь посматриваешь, Вельф. Я посматриваю только на богиню Гефест». «Ха-ха-ха, да, такие прямолинейные детки — редкость в наши дни. Вельф, я тебя всячески поддерживаю». «Ну, спасибо». Помнится, я слышал нечто подобное от Субаки на 18 этаже, но все равно не по себе. Ками сама будто от восторга засветилась и начала трепать Вельфа по плечу, он сидел рядом с ней. Он гораздо выше и все же сидит, смотрит с удивлением, а Ками сама даже не думает прекращать. «Ты это слышал, Белл? Сила любви может сломать все преграды между смертными и богами!» Она была вне себя от радости, и мне оставалось только сильнее вжаться в стол. Когда эта встреча успела стать обсуждением отношений смертных с богами? С Ками самой согласились спокойный и собранный Вельф и краснеющая Микота. Лили громко, как она умеет, выражала свое несогласие. «Не могу понять, о чем думает Хорухима». Она ничего не сказала, но, судя по выражению на ее лице, она скорее не согласна с Ками самой. Семья поделилась на два лагеря. Ками сама взглянула на меня испытующим взглядом. «Но, Белл, что ты думаешь?» «Я?» «Да. Например, если б я была богиней другой семьи и...» «Ой, нет! Нет-нет-нет!» Ее лицо покраснело, руками она замахала из стороны в сторону. Потом прочистила горло. После этого ее немигающий взгляд уставился на меня. «Если бы другая богиня призналась тебе в любви, что бы ты сделал?» В гостиной стало тихо. Вопрос Ками самы завис в воздухе. Все ждали моего ответа. Лили сглотнула и откинулась на спинку своего кресла. Вельф и Микота затаили дыхание, даже Хорухима подняла взгляд и размахивала хвостом из стороны в сторону. Как и Лили, Ками сама не могла больше произнести ни звука. Таинственный взгляд ее синих глаз уставился на меня. Нужно что-нибудь сказать, пока атмосфера в комнате не стала слишком тяжелой. «Я бы, ну, ее отверг». Здесь и думать не о чем. Нужно просто произнести это вслух. Ками сама вздрогнула. Глаза Лили и Хорухима раскрылись от удивления. Вельф и Микота тоже выглядели так, будто мои слова их удивили. Что-то в этих реакциях кажется странным. Я попытался объяснить свой ответ, потому что в комнате стало как-то слишком мрачно. «Я просто не думаю о богинях в этом плане. Я был бы, конечно, рад, но в этом нет никакого смысла. Меня бы слишком шокировало это признание». «Отношения с существом верхнего мира? Они же не такие, как мы. Они боги. Вельф и Микота, похоже, думают по-другому, и меня это поражает, но так и есть. Боги – особые существа, которым нужно поклоняться и почитать. Я был бы больше, чем просто рад, общаясь с ними как часть семьи, как дитя Гекаи и члены группы, но мне кажется, что эту линию пересекать не стоит». «Белл!» Плечи Ками самой опустились так быстро, что я будто услышал, как ее настроение пробивает пол. Она опустила лицо, все тело дрожит, соскочила с кресла. «Белл, ты придурок! Ками сама?» Она выбежала из гостиной на полной скорости, ее звонкий крик эхом отражался от стен. Глаза она прикрыла локтем, я смотрел, как она бежит по коридору, дверь за ней осталась открытой. Она побежала прямиком к выходу, а на улице сразу бросилась к воротам. Я почти бросился за ней, в ушах еще звенит. «Белл, а ты труднее, чем я думал. А? Но богини — это богини!» Из окна гостиной я мельком увидел бегущую по улице Ками саму. Вельф подошел ко мне, а я погрузился в размышления, пытаясь понять, нужно ли мне за ней гнаться или нет. Даже я слышал в своем голосе замешательство. Лили и остальные девушки тоже подошли ко мне. «Вы все правильно сказали, Белл-сан. Есть люди, которые выражают к богам только уважение, но...» «Да, но еще у богов немало и других почитателей». Микота казалось очень сложно подбирать слова, а Хорухима была в замешательстве. Даже Вельф смотрел на меня с осуждением. «И надо было тебе так далеко зайти». Ему будто казалось, что мое восприятие божеств только как божеств ненормально. Меня никто не отчитывал, но я вдруг почувствовал себя крайним. В тяжелом молчании прошло несколько секунд. «Если вдруг... просто представим...» Мне в глаза посмотрела Лили. Просто представим, что богиня Гестия тайно влюблена в человека с Земли. Тогда слова господина Белла могли очень сильно ранить ее чувства. На выражение этой мысли у Лили ушло немало времени. Я заметил, как с каждым словом опускаются ее брови, а мои глаза распахиваются все шире и шире. «Слушай, Белл», смотревший на меня со стороны Вельф, заговорил. «Почему ты так напуган?» У меня перехватило дыхание. Вопрос Вельфа будто пронзил меня насквозь. Руки сжались в кулаки, прежде чем я успел это осознать. Прошло несколько мгновений, а я так никому и не ответил. Я отвел взгляд. «Я пойду за ней!» Я выбежал из гостиной, будто заключенный, сбегающий из тюрьмы. Я ощущал на себя взгляды, но никто ничего не сказал мне вслед. «Думаешь, говорить что-то подобное было хорошей идеей, малютка Лил?» После того, как Белл выскочил из комнаты, оставшиеся члены семьи Гестии какое-то время смотрели ему вслед, а потом Вельф повернулся к Лили. «Лили не беспокоится. Богиня Гестии и её богиня тоже. Ничего никогда не прояснится, если не начать говорить напрямую. А еще она всегда сует нос в дела Лили, как на прошлой неделе». Вельф хотел убедиться, что Лили понимает, что помогла своей сопернице, хоть последняя часть и была сказана шепотом. Ответ Лили звучал твердо. Микота и Харухима сразу поняли, что Лили не до конца честна с собой, и улыбнулись. Впрочем, если бы они себя не сдерживали, от такого ответа они бы рассмеялись во весь голос. Вельф тоже не мог не улыбнуться, посмотрев на ворчащую Лили. «Похоже, сегодня похода в подземелье не предвидится». «Похоже на то», — кивнула Микота, услышав предположение Вельфа. Спорить никто не стал. Парень и богиня должны помириться очень скоро, и остальным хотелось встретить их дома.